Глава вторая. Леди Фенри замерла напротив нас, картинно прикрыв рот ладошкой, а затем воскликнула: «Какое бесстыдство! Лорд Варсон, ваш сын — развратник!» — произнесла она, жадно нас разглядывая, и добавила без капли сожаления: «Бедная девочка, обесчещена!» «И ничего я не обесчещена!» — возразила я, стремительно соединяя магии и разрез на платье. «Я вообще сюда случайно заглянула». «Не спорь!» — оборвала меня леди Фенри, обладавшая в наших краях непререкаемым авторитетом. «Гилберт завтра же явится в дом леди Миарон с помолвочным кольцом, а свадьбу сыграем в середине лета, пока животик не появился», — заверил нас лорд Варсон-старший. «Не будет никакого животика!» — возмутилась я, едва не плача. И тут случилось ужасное. «Я готов ответить за свой поступок и взять в жены скомпрометированную мной леди Эмили Миарон», — охотно согласился Гилберт. «Клянусь предками рода Варсон». Глаза парня торжествующе блеснули, и в воздухе перед ним соткалась магическая печать в виде фамильного вензеля рода Варсонов — Ви, обвитая лозой. «Не надо!» — воскликнула я в ужасе. Похоже, сговор зашел куда дальше, чем я предполагала. «Принимаю вашу клятву, лорд Варсон», — сказала леди Фенери, невзирая на мой протест. Как хозяйка дома и наша дальняя родственница по отцу, к сожалению, старшая, она имела на это право. Не зря же вечно толдычила о попечительстве над нашей семьей. Ох, не зря. Вензель ярко вспыхнул ядовитой зеленью, растянулся множеством тончайших магических нитей, которые устремились ко мне. Мама появилась на пороге в тот момент, когда нити клятвы Гилберта уже опутали меня липкой паутиной. Не мигая, она наблюдала за тем, что происходит. От лица леди Миарон отхлынула краска, губы плотно сжались, но она так и не издала ни звука. «Мама!» — жалко пискнула я, отрицательно мотая головой. «Пожалуйста, не надо! Я не хочу!» Но она ничем не могла мне помочь. «Леди Миарон, репутация вашей дочери спасена», — заявил подозрительно довольный лорд Варсон. Он даже не пытался скрыть, что ситуация его не огорчает. «Не переживайте, я обо всем позабочусь. Ни одна собака в Санвилле и на всех западных равнинах не посмеет дурно говорить о вашей дочери». «Нет, это не сговор. Это самая настоящая спецоперация, направленная против нашей семьи». Я вдруг осознала, что семейке Варсон на этот раз удалось добиться того, к чему они стремились столько лет — заполучить нашу ферму, хотя бы вот таким окольным путем. «Отлично, лорд Варсон!» — радовалась леди Фенри. «Хорошо, что мы так быстро разрешили этот инцидент. Я пекусь о репутации дочерей леди Миарон не меньше, чем она сама. Все-таки мы родственники, хоть и дальние». Она слащаво улыбнулась. Мама явно не разделяла их радости. «Эмили, мы немедленно едем домой», — выдала она глухо. «Прошу прощения, леди Фенри, мы вынуждены откланяться». Едва заметно кивнув, леди Миарон развернулась, а я, схватив свой клатч, поторопилась за ней. Всю дорогу до нашего дома мама о чем-то думала. На меня она так и не взглянула с тех пор, как мы покинули поместье леди Фенри. Ехали в открытой коляске. И лошадьми мама правила сама. Она не выносила закрытые экипажи. Я высвободила руку из-под плаща, в которой куталась из-за прохлады, и тронула маму за плечо. «Мам, ничего не было, правда?» «Знаю, милая. Это все грязные козни лорда Варсона и леди Фенри. Уверена, они сговорились это провернуть, а я не уследила. Прости меня, дочь». Выдохнув с облегчением, я откинулась на спинку сиденья, а потом меня прорвало. Я подробно рассказала ей, как именно попала в эту ситуацию. «Ах, если бы ты сразу ответила на мой вызов! Почему ты не подошла к зеркальцу?» — спросила вдруг мама. «Сначала я была занята. Создавала плетение, чтобы восстановить штаны этому придурку. А потом он мне не позволил». «Гилберт заранее все знал, а ты опять увлеклась. Если бы ты ответила, мы бы успели предотвратить беду». Мама вздохнула. «Доченька, ты у меня самостоятельная, но совсем еще дитя. Я наблюдала за тобой на балу. Ты танцевал, и на тебя смотрели мужчины, и... Мне хотелось превратиться в коршуна и выклевать им глаза за то, что они смеют так пялиться на мою малышку. Закончила она неожиданно жестко. И даже лошадь всхрапнула, словно поразившись ее словам. «Хорошо, что в нашем роду нет оборотней, иначе бы не избежать кровопролития», — пошутила я и стиснула ее пальцы. Мама пожала в ответ мои и грустно улыбнулась. «Ты и правда совсем выросла, Эмили. Я мечтала, что ты отправишься в столицу, поступишь в Академию магических искусств, как Рейлия, отучишься на дизайнера и чарователя швейных изделий, станешь кутюрье при королевском доме мод». «Но теперь на мне эта проклятая печать», — пробормотала я понуро, разглядывая ядовитую Ви на запястье. «И нужно сильно постараться, чтобы избавиться от нее». «Снять такую печать невозможно, Эмили». Я похолодела. «Как это невозможно?» «Я не знаю ни одного законного способа. Может, выйти за Гилберта не такая плохая идея?» — принялась размышлять мама. «Есть и плюсы. Ты останешься рядом, а Гилберт... Мальчик подает большие надежды. Рано или поздно он возьмет на себя управление нашей фермой, и я смогу немного выдохнуть». «Да ты что, мама? Не верю, что ты доверишь нашу ферму Варсонам. И потом, я тоже мечтала учиться в академии, но Гил меня не отпустит». От мысли, что придется жить под одной крышей с этим придурком и выполнять супружеские обязанности, меня перекосило. «Так было и со мной, и со многими другими женщинами. И ничего», — задумчиво ответила мама. «Вот только ты принимала решение самостоятельно, а меня вынуждают». «Тут ты права. Я полюбила вашего Срейли папу и с радостью согласилась за него выйти. Мы жили душа в душу. А я Гилберта ненавижу». «Хм, наблюдая ваши пикировки, я заподозрила, что на деле ты испытываешь к нему симпатию. Правда, я этого больше опасалась, чем радовалась. Но теперь тебе придется смириться. Выхода я не вижу». Мама тяжело вздохнула. Я с недоумением уставилась на нее. «Что ты такое говоришь? Пусть Варсон хоть собственную трость проглотит. Я не стану женой Гила. Ни за что на свете. Если есть какой-то способ избавиться от его печати, пусть и незаконный, я его найду». «Боюсь, Варсоны не позволят тебе это сделать. Просто не дадут времени. Тебе придется или выйти за Гилберта, или покинуть Санвели и родной дом». «Тогда я уеду», — упрямо заявила я.